Глава 19. Анастасия. Дорога кажется бесконечной. Фары выхватывают из темноты крышу домика, припорошенную снегом, словно сахарной пудрой. Мое сердце колотится так отчаянно, будто пытается вырваться из груди и убежать туда, где осталась ложь, где мама до сих пор ждет моего звонка. Даня останавливает машину и поворачивается ко мне. В его глазах отражаются огоньки гирлянд, мерцающие на веранде. Они словно подмигивают нам, приглашая войти в этот волшебный мир, где нет места сомнениям и страхам. «Красиво?» — спрашивает он, поймав мой взгляд. «Как в сказке», — шепчу я, цепляясь за эту мысль, как за спасительную соломинку. Словно она может оправдать всю ту ложь, что я наговорила родителям. Пока Даня возится с багажником, я ныряю за угол, дрожащими руками доставая телефон. Снег хрустит под ботинками, а ледяной ветер вырывает слова изо рта, словно пытаясь помешать мне солгать еще раз. «Мам, мы доехали!» — выдавливаю, когда она, наконец, отвечает. «У Евы все хорошо. Нас довез Даня. Вот, разгружаем сумки». «Настя, все хорошо. Почему связь такая плохая?» В голосе мамы слышится тревога. «Просто глухая зона», — говорю я, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. «Все в порядке, правда?» «Доченька, я так переживаю», — всхлипывает мама. «Мам, все хорошо», — стараюсь говорить бодро. «Просто здесь такая глушь!» «Береги себя», — шепчет она. Я сбрасываю звонок, чувствуя себя предательницей. Ложь давится в горле, но я знаю, это временно. Просто нужно немного подождать, чтобы все встало на свои места. Вернувшись к дому, я вижу, как Даня уже несет наши чемоданы. Он улыбается, и весь груз лжи мгновенно испаряется. В его глазах я вижу только любовь и понимание. «Все в порядке?» — спрашивает он, протягивая мне руку. «Да», — выдыхаю я, прижимаясь к его груди. «Просто так тяжело врать им». Он обнимает меня и целует в макушку. «Ты справишься», — шепчет он. «Я рядом». Мы заходим в дом, и тепло мгновенно окутывает нас, словно мягкое одеяло. Огоньки гирлянды на елке мерцают, создавая уютную атмосферу, а в камине уже потрескивают поленья. «Как в сказке», — повторяет Даня мои слова, и я улыбаюсь, чувствуя, как напряжение постепенно отпускает. «Может, откроем шампанское?» — предлагаю я, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Не рано ли?» — спрашивает он, но в его глазах я вижу понимание. «В самый раз», — подмигиваю я, направляясь к холодильнику. Вещи мы разбираем молча, будто боясь разрушить хрупкое перемирие между правдой и обманом. Я аккуратно раскладываю свитера на полке, пока Даня гремит посудой в кухне. После перекуса внутри меня нарастает волнение. Елка ждет своего преображения, а коробки с игрушками манят прикоснуться к ним. «Готово?» — спрашивает Даня, протягивая мне первую игрушку. Я беру стеклянную сову, очень похожую на ту, которую он подарил мне на день рождения, зная о моей детской страсти к коллекционированию фигурок птиц. А Даня достает из коробки ангела с треснувшим крылом. Его глаза сияют от воспоминаний. «Помнишь, как ты во втором классе плакала, потому что твоя дубленка была оприходована воробьем? А дубленка была новой, между прочим. А он уронил на нее с ветки тесто для блинов». Смеюсь я, вспоминая тот нелепый случай. Даня вдруг неожиданно приподнимает меня, чтобы я дотянулась до верхних веток. «Эй!» — вскрикиваю я, вцепившись в его волосы. «Предупреждать же надо!» «Тихо, помощница!» — шепчет он, удерживая меня за талию. «Или ты хочешь, чтобы ангел висел криво?» Я замираю, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. Его руки такие надежные, а взгляд такой теплый. Мы продолжаем вспоминать детство. Как Ева постоянно таскала мои игрушки, как я учила ее кататься на велосипеде, как они с Даней вечно спорили, кто первым будет качаться на качелях. «А помнишь, как вы с Евой устроили пикник на чердаке?» — спрашиваю я, вешая блестящий голубой шар. «Еще бы!» — смеется он. «Мы тогда чуть этот чердак не сожгли, пытаясь приготовить маршмеллоу. А потом Ева заявила, что это был ее гениальный план, чтобы мы с тобой наконец-то познакомились. Мы смеемся, вспоминая, как она вечно сводила нас вместе. Игрушки превращаются в маленькие истории, каждая со своим характером и настроением. Мы спорим, куда повесить каждую, дурачимся и смеемся. Когда я тянусь за звездой, Даня снова подхватывает меня на руки. «Ты же не уронишь меня?» — пищу я, вцепившись в его плечи. «Никогда!» — смеется он, поднимая меня выше. «Даже если весь мир будет против нас». Пробка со звоном ударяется в потолок, и мы кричим «Ура!», хотя до настоящего боя курантов еще 3 часа. Он наливает себе, и я не могу устоять. Отпиваю из его бокала, прямо с того места, где остался теплый отпечаток его губ. Этот жест такой интимный, такой настоящий, что внутри все трепещет. Шампанское искрится в бокалах, когда мы поднимаем их над головой под треск поленьев в камине. «Это нечестно», — шепчет он, забирая бокал. «Зато честно вот это». Я ловлю его за ремень, притягиваю к себе, и мы, смеясь, падаем на мягкий ковер, опрокинув коробку с конфетами. Даня смеется, снимая с волос золотой дождик, и я вдруг понимаю, что вся та ложь родителям, которую я наговорила, вдруг стала не такой страшной, потому что здесь, в этом доме, пахнет правдой, мятой его одеколона, воском свечей и тем особенным ароматом, который появляется, когда его пальцы сплетаются с моими. Смотри, он ведет меня к окну, где метель рисует причудливые узоры на стекле. Каждая снежинка — как обещание. «Обещание чего?» — спрашиваю я, затаив дыхание. «Даже если что-то растает», — он прижимает губы к моему виску, «мы найдем новый узор». Его слова — такие простые, но такие глубокие, что слезы наворачиваются на глаза. Я прижимаюсь к нему, чувствую, как его сердце бьется в такт с моим. Бой курантов настигает нас в самом неожиданном месте. На полу, среди разбросанных подушек и блесток, серебрящихся на ковре, словно звездная пыль. Телевизор монотонно гудит в углу, показывая праздничную толпу у Кремля, но мы не видим ни ярких вспышек фейерверков, ни радостных лиц ведущих. Весь мир сузился до этого волшебного момента, до нас двоих. Даня приподнимается на локте, его дыхание смешивается с моим. В его глазах отражаются огоньки гирлянд, будто кто-то рассыпал звезды по темному небу специально для нас. «Загадывай желание», — шепчет он, нежно касаясь губами моей щеки. Я закрываю глаза, но вместо конкретного желания перед мысленным взором возникает картина. Его рука в моей. Теплая, надежная, с шершавой кожей на костяшках пальцев. Я представляю, как мы вместе встречаем каждый рассвет, как делим все радости и печали, как стареем вместе, но любовь остается такой же яркой, как эти новогодние огоньки. Пусть всегда будет так. Пусть этот миг растянется в вечность, как длинная тень от елки на стене. Пусть наша любовь станет той самой сказкой, которая живет вечно. «Готово», — шепчу я, когда часы отбивают последний удар. Он не спрашивает, что я загадала, просто достает из-под дивана коробку, обернутую в праздничную бумагу с оленями. Моя маленькая синяя коробочка тоже уже ждет его под диванной подушкой. «Ты первый». Он улыбается, словно читая мои мысли и зная, что я боюсь его реакции. Я не дышу, наблюдая, как его пальцы осторожно снимают обертку. Когда он открывает коробку, его глаза расширяются от удивления и радости. Запонки. Они такие особенные, серебряные, в форме листьев клена. Я провожу пальцем по гравировке, чувствуя, как воспоминания оживают в душе. «Чтобы напоминали о том дне», — шепчу я, вспоминая тот дождь. Он смеется, его глаза сияют теплом и нежностью, его голос мягкий, словно шелк. «Я никогда не забуду тот день, когда ты упала в мои объятия». Пока я любуюсь его реакцией, Даня разворачивает подарок для меня. Кулон сверкает в его ладони. Серебряный лист с каплей янтаря внутри, словно время застыло, сохранив самое важное мгновение. Это... я не могу подобрать слов, касаясь теплого металла. чтобы ты знала, что даже в камне есть жизнь. Он застегивает цепочку у меня на шее. Его пальцы слегка подрагивают от волнения, задевая кожу. Янтарь ложится ниже ключицы, туда, где прячется мое сердце. «Спасибо», — шепчу я, но слова теряются в его поцелуе. Его губы такие нежные, такие родные. Я растворяюсь в этом поцелуе. Весь мир исчезает, оставляя только нас двоих. Его руки обвиваются вокруг моей талии, притягивая ближе, словно пытаясь стать еще ближе, чем это возможно. Позже, когда шампанское заканчивается, а огонь в камине медленно угасает, превратив поленья в причудливые угли, мы выходим на улицу. Метель стихла, оставив после себя хрустальный мир. Сугробы искрятся под луной, словно кто-то рассыпал по земле тысячи бриллиантов. Снег похрустывает под ботинками, создавая свой собственный музыкальный ритм. А воздух такой холодный, что, кажется, его можно потрогать руками. «Слепим снеговика», — предлагает Даня, подбрасывая снежную горсть в воздух. Снежинки, кружась, падают на его волосы, делая их похожими на серебро. «Только если похожими на тебя». Я скатываю первый ком, но он получается кривым, будто грустит о чем-то. Снег такой липкий, что комья получаются тяжелыми и влажными, словно это маленькие ледяные планеты. Даня же лепит тщательно, словно ваяет скульптуру для музея. Его движения плавные и уверенные. Он приделывает веточки руки, камешки — пуговицы, а вместо носа использует шишку, которую достал из кармана. Каждая деталь продумана до мелочей, словно он создает не снеговика, а настоящее произведение искусства. «Похож на тебя», — фыркаю я, указывая на скособоченную голову. «Такой же немного неуклюжий и очаровательный». «Между прочим, это оскорбление». Он бросает в меня снежком, но попадает в еловую ветвь, и она звенит, как колокольчик. Мы смеемся, бегая по кругу, пока не валимся в сугроб. Снег забивается за воротник и щиплет кожу, но его руки, обнимающие меня, превращают холод в жар. Мы барахтаемся в снегу, как дети, забыв обо всех заботах и проблемах. Наши крики и смех эхом отражаются от деревьев, создавая вокруг нас волшебную атмосферу. «Ты вся дрожишь!» Он прижимает мои ладони к своим щекам, пытаясь согреть их своим теплом. Его руки такие теплые, что я невольно прижимаюсь к нему ближе. «Это не от холода, признаюсь я». И он замирает, словно услышал что-то невероятно важное. В его глазах отражается луна, делая их похожими на два глубоких озера. Потом он вдруг подхватывает меня на руки. Я вскрикиваю от неожиданности, инстинктивно обвивая его шею руками. Его мускулы напрягаются под моей тяжестью, но он уверенно несет меня к дому, стараясь не споткнуться о следы наших снежных баталий. «Даня, я могу сама!» — начинаю я, но он не дает мне закончить. «Молчи!» — прерывает он меня. Но в его голосе нет строгости, только нежность и забота. Я ждал этого момента все это время. Дверь захлопывается за нами, отрезав мир мороза и превратив его в далекое воспоминание. Даня не спешит ставить меня на пол и несет к камину, где огонь, будто почуяв наше возвращение, вспыхнул с новой силой, создав причудливые тени на стенах. «Ты уверена?» — спрашивает он, снимая с меня мокрый шарф медленными, почти ритуальными движениями. Его пальцы слегка дрожат, касаясь моей кожи, а в глазах отражается пламя. Вместо ответа я расстегиваю первую пуговицу его рубашки, потом вторую. Чувствую, как учащается его дыхание. Мои губы касаются ямочки на его груди, и его сердце бьется чаще. Его руки опутывают мою талию, словно боясь, что я растворюсь, как снежинка на теплой коже. Пламя рисует наши тени на стене, сплетенные в том танце, где уже нет места словам. Каждое прикосновение — обещание. Каждый вздох — клятва. Наши тела двигаются в такт, создавая свой собственный ритм, а за окном, подмигивая, падает звезда. Но теперь мне не нужны звезды. потому что его губы на моей шее. Шепот в темноте и тепло, растекающиеся по телу, говорят яснее любых созвездий. Его руки скользят по моей спине, вызывая мурашки, а я растворилась в его объятиях, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть от счастья. Когда рассвет окрашивает небо в перламутр, я лежу, слушая, как его сердце отстукивает ритм нашего Нового года. А кулон на груди, как тихий страж, напоминает, даже если все растает, мы сохраним это мгновение в янтаре памяти.